16. Минуту он постоял в пещере, потом закурил сигарету. Тогда, снова встретив Аделлу, он сможет сослаться на то, что хотел прикурить, и потому завернул в пещеру, чтобы спрятаться от ветра. Или сочинить еще что-нибудь в этом же роде. Выйдя наружу, он увидел проводника, стоявшего в одиночестве возле валуна, склонив голову на бок. Он сказал Азизу, что слышит какой-то шум, и тогда Азиз тоже услышал. Это был шум приближавшегося автомобиля. Они находились сейчас на внешнем отроге Кавадола, и когда поднялись еще на 20 ярдов, перед их глазами открылась вся равнина. Машина приближалась к холмам по Чандрапурской дороге. Правда, хорошо рассмотреть ее они не успели, так как склон у вершины становился более пологим и закрывал обзор, и машина исчезла из виду, подъехав ближе. Машина, несомненно, остановится прямо под ними, так как в этом месте хорошая дорога заканчивалась и начиналась боковая тропинка, по которой они проехали дальше на слонихе. Азиз бросился назад, чтобы сообщить гостье эту странную новость. Проводник сказал, что она зашла в какую-то пещеру. В какую пещеру? Проводник неопределенно махнул рукой в сторону входов. «Ты не должен был спускать с нее глаз. Это твоя обязанность», — строго сказал Азиз. «Здесь не меньше дюжины пещер. Откуда я могу знать, в какую именно вошла моя гостья? Кстати, в какой пещере был я?» Проводник повторил свой жест. Азиз проследил за его рукой, но не был уверен, что побывал именно у этой группы пещер. Они были здесь повсюду, куда ни кинь взор, и все входы были абсолютно одинаковы. «Боже милостивый! Мисс Квестед потерялась!» — подумал Азиз. Потом он взял себя в руки и принялся за поиски. «Давай кричать!» — приказал он проводнику. Некоторое время они громко звали миссис Квестед, но потом проводник сказал, что кричать бесполезно, потому что в Марабарские пещеры снаружи не проникает ни один звук. Азиз вытер лоб. Пот струился по лицу и на шее за ворот рубашки. Место было странное. С одной стороны терраса, с другой множество извилистых углублений, расползавшихся в разные стороны, как змеиные тропы. Он попытался пройти по каждой из них, но каждый раз не мог понять, прошел ли он уже по этой дорожке или нет, потому что они ничем не отличались друг от друга. За одной пещерой пряталась следующая. Иногда они встречались парами. Некоторые входы вели не в пещеры, а в сточные канавы. «Иди сюда», — приказал он проводнику. И когда тот подошел, Азиз ударил его по лицу. Проводник убежал, и Азиз остался один. «Я конченый человек», — подумал он. «Моя гостья потерялась». Потом он вдруг нашел простое и весьма утешительное объяснение происшествию. «Мисс Квестед вовсе не потерялась. Она спустилась вниз и присоединилась к людям в машине. Наверняка это приехали ее друзья. Может быть, даже мистер Хислоп». Внезапно ему показалось, что он увидел мисс Квестед. Она мелькнула далеко внизу, в долине. Она мелькнула лишь на мгновение, но это точно была она. Она стояла между камнями и разговаривала с какой-то женщиной. Азиз испытал такое облегчение, что даже не подумал о странности такого поведения. Привыкший к неожиданным изменениям всяческих планов, он предположил, что она побежала вниз, повинуясь какому-то неожиданному импульсу. Может быть, ей захотелось проехаться на автомобиле. Он начал спускаться к стоянке и почти сразу увидел то, что должно было его не на шутку насторожить. На камнях лежал бинокль мисс Квестед. Бинокль лежал у входа в одну из пещер. в центре входного лаза. Азиз попытался повесить бинокль на плечо, но, убедившись, что ремень лопнул, положил бинокль в карман. Пройдя несколько шагов, он вдруг подумал, что мисс Квестед могла обронить еще какую-нибудь вещь, и вернулся, но не смог обнаружить нужную пещеру. Потом он услышал, как внизу тронулась машина, однако увидеть ее он не смог и принялся спускаться вниз к миссис Мур. Здесь ему повезло больше, вскоре он увидел внизу их маленький лагерь. В лагере стоял англичанин в топе, из-под которого, о радость, виднелось лицо не мистера Хислопа, а Филдинга. «Филдинг, мне так вас не хватало!» — закричал Азиз, впервые пропустив обращение мистер. Его друг тоже бросился ему навстречу, без всяких церемоний. Было весело и приятно. На ходу извиняясь за опоздание, Филдинг приехал на автомобиле мисс Дерек. Это она была второй женщиной, с которой разговаривала мисс Квестед. Начался сумбурный разговор, слуги бросили готовку и обратились вслух. «Чудесная, прекрасная мисс Дерек!» Она случайно встретила Филдинга на почте и спросила, «Как, разве вы не поехали в Марабар?» Услышала его рассказ о том, как он опоздал на поезд, и сразу предложила отвезти его туда. «Еще одна чудесная английская леди, но где же она?» Она осталась в машине вместе с шофером, а Филдинг отправился искать лагерь. «На машине сюда не поднимешься, конечно же, нет, но сейчас все пойдут встречать мисс Дерек, чтобы показать ей дорогу, захватив с собой и слониху. «Азиз, я могу что-нибудь выпить?» «Ни за что», — шутливо ответил Азиз и бросился за выпивкой. «Мистер Филдинг», — окликнула его миссис Мур из клочка тени. Они еще не успели перекинуться даже парой слов из-за свалившегося с горы Азиза. «Еще раз с добрым утром!» — отозвался Филдинг, у которого теперь просто упала гора с плеч. «Мистер Филдинг, вы не видели мисс Квестед?» «Нет. Я же только что приехал. А где она?» «Я не знаю». «Азиз, признавайтесь, куда вы дели мисс Квестед?» Азиз, вернувшийся с бутылкой виски в руке, на мгновение задумался. Сердце его просто разрывалось от нежданной радости. Пикник после пары сбоев превзошел все его ожидания, так как Филдинг не только приехал сам, но и привез еще одну гостью. «О, с мисс Квестед все в порядке», — сказал он. «Она просто спустилась вниз, чтобы встретить мисс Дерек. Это настоящее везение. Чин-чин». «Да, это везение, но от чин-чин я решительно отказываюсь», — смеясь заявил Филдинг, не терпевший этой фразы. «За Индию». «Да, за везение и Англию». Процессию, спускавшуюся вниз для встречи мисс Дерек, остановил ее шофер, который сказал им, что его хозяйка уехала в Чандрапур вместе с другой молодой леди. Она послала его сказать им об этом. «Да, это вполне возможно», — сказал Азиз. «Я так и знал, что они поедут покататься». «В Чандрапур?» — переспросил Филдинг. «Не может быть. Шофер, наверное, ошибается». «Нет, почему же?» — возразил Азиз. Он, конечно, был немного разочарован, но старался отнестись к этому легко. Конечно же, две молодые леди были большими подругами. Он бы, разумеется, предпочел угостить завтраком всех четверых. Но гости должны делать то, что им угодно. В противном случае они превращаются в пленников. Он бодро зашагал назад, чтобы проверить готовность каши и льда. «Что случилось?» — спросил Филдинг, сразу заподозривший неладное. «Всю дорогу мисс Дерек безумолку говорила только о пикнике, называла это неожиданной удачей и говорила, что предпочитает индийцев, которые не приглашают ее на свои развлечения, индийцам, которые это делают. Миссис Мур с мрачным отрешенным видом качала ногой, сидя в шезлонге. Мисс Дерек очень суетлива и беспокойна. Вечно она куда-то спешит, вечно ей нужно что-то новое. Она сделает все, что угодно, но ни за что не вернется к индийской леди, которая платит ей деньги. Филдинг, не испытывавший никакой антипатии к мисс Дерек, ответил: «Она никуда не спешила, когда я оставил ее в машине. Не было даже речи о возвращении в Чандрапур. Мне кажется, на этот раз спешила мисс Квестет. Аделла? Она никогда в жизни никуда не спешила», — резко произнесла она. «Уехать в Чандрапур было желанием мисс Квестет, я в этом уверен», — упрямо повторил ректор. Он был сильно раздражен, но злился в основном на себя. Все началось с опоздания на поезд. Он никогда в жизни никуда не опаздывал. А теперь, приехав, он стал невольным виновником второго фиаско. Кто-то должен был разделить с ним вину. И он нахмурился, как недовольный судья. «Азиз — чудесный парень». «Я знаю», — зевнув, согласилась с ним миссис Мур. «Он так старался наилучшим образом устроить этот пикник». Филдинг и миссис Мур плохо знали друг друга и испытывали неловкость от того, что их свел индиец. Расовая проблема может принимать очень тонкие формы. В данном случае сыграла свою роль своеобразная ревность, взаимное подозрение. Филдинг попытался расшевелить ее, но она отвечала скупо и неохотно. Азиз позвал их к завтраку. «Это вполне естественно со стороны мисс Квестет», — заговорил Азиз. Он обдумал происшествие, чтобы избавиться от впечатления его недопустимой грубости. «Мы как раз разговаривали с проводником, когда подъехала машина, и мисс Квестет решила спуститься вниз к подруге». Это была недопустимая неточность, но Азиз уже и сам был уверен, что все происходило именно так. Он был неточен из-за своей впечатлительности. Ему не хотелось вспоминать реплику мисс Квестет о многоженстве, потому что эта реплика была недостойна гостя, и он выбросил эту реплику из головы вместе с воспоминанием о том, как спрятался в пещеру, чтобы отделаться от мисс Квестет. Он был неточен, чтобы выгородить ее, и причесал факты, касавшиеся мисс Квестет, как разравнивают поле после прополки. До окончания завтрака Азиз нагромоздил изрядно лжи. «А она побежала к своему другу, а я к своему», — закончил он, улыбаясь. «Теперь я с моими друзьями, а они со мной и друг с другом. А это и есть счастье». Любя их обоих, он был уверен, что и они также любят друг друга, но они этого не желали. Филдинг был полон мрачных враждебных предчувствий. «Я знаю, что эти женщины причинят массу неприятностей». А миссис Мур думала: «Он опоздал на поезд, а теперь пытается обвинить в этом нас». Однако мысли ее были шаткими и хрупкими. После приступа дурноты в лагере она впала в апатию и цинизм. Прекрасная Индия первых недель с ее прохладными ночами и осязаемой бескрайностью бесследно исчезла. Филдинг сбегал в одну пещеру, и она его не впечатлила. Потом все забрались на слониху, и экспедиция двинулась из коридора между камнями, выбралась на дорогу у крутого склона и направилась к станции, подгоняемая порывами раскаленного ветра. Они приблизились к месту, где Филдинг оставил машину. Тревожная мысль кольнула Филдинга, и он сказал: «Азиз, где и как вы расстались с мисс Квестет?» «Там, наверху. Азиз беспечно махнул рукой в направлении Кавадола. «Но как?» Долина, точнее расщелина, поросшая кактусами, виднелась там, куда показал Азиз. «Полагаю, проводник сопровождал ее?» «О да, он вообще был очень услужлив». «Есть ли дорога сверху?» «Их миллион, мой дорогой друг». Филдинг, однако, видел только расщелину. Кроме нее были только сверкающие на солнце высокие гранитные скалы, вросшие в землю. «Но вы видели, что она благополучно спустилась вниз?» «Да, да». Они встретились с мисс Дерек и пошли к машине. «Потом проводник вернулся к вам». «Именно так. Хотите сигарету?» «Надеюсь, она не больна», — стоял на своем англичанин. Расщелина внизу расширялась в высохшее русло, пробитое потоком, стремившимся к Гангу. «Если бы она заболела, то обратилась бы ко мне». «Да, это здравая мысль». «Я вижу, что вы сильно волнуетесь». «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом», — мягко сказал он. «Мисс Квестед была вольна делать все, что захочет. Таков был наш уговор. Я вижу, что вы беспокоитесь за меня, но, честное слово, я спокоен. Я никогда не обращаю внимания на пустяки». «Да, я беспокоюсь за вас. Я считаю, что они поступили невежливо и бестактно», — возразил Филдинг, понизив голос. «Она не имела права покидать пикник, а мисс Дерек не имела права потакать ей в этом». Обычно чувствительный и ранимый, Азиз был сейчас абсолютно непробиваем. Крылья, вознесшие его до небес, и не думали складываться. Сейчас он был императором, великим моголом, исполняющим свой долг. Сидя на склоне, он смотрел, как удаляются Марабарские холмы, смотрел на них, как на провинцию своей империи, угрюмую, неприветливую равнину, смотрел на крестьянок, несущих ведра, на белое святилище, мелкие могилы, на змею, похожую на ветку. Он сделал для своих гостей все, что мог, и если они опоздали или уехали слишком рано, то это его никак не касалось. Миссис Мур спала, обхватив столб Хаудаха. Мохаммед Латиф бережно поддерживал ее, а рядом с ним сидел встревоженный Филдинг, которого Азиз мысленно уже называл Сирил. «Азиз, вы представляете, во что вам обойдется этот пикник?» «Тсс, мой дорогой друг, не говорите об этом. В сотни и сотни рупий. Окончательный счет будет просто ужасающим. Слуги моих друзей меня уже ограбили, а что касается слонихи, то она, вероятно, питается золотом. Я могу положиться на вас, что вы никому этого не скажете. М.Л. Я прибегаю к инициалам, потому что он нас слышит. Этот хуже всех. Я предупреждал вас, что он нехороший человек». «Нет, он хороший, но для себя, и его нечестность разорит меня». «Азиз, как же все это чудовищно!» «Знаете, на самом деле я им восхищаюсь. Он доставил несколько приятных минут моим гостям. К тому же это мой долг привлекать его, он же мой кузен. Если деньги уходят, то возвращаются к тебе тоже деньги». А если деньги задерживаются, приходит смерть. Вы слышали эту полезную поговорку на урду? Наверное, нет, потому что я только что ее придумал. У меня другие поговорки. Сэкономленный пенни — это заработанный пенни. Не зная броду, не суйся в воду. Один стежок, сделанный вовремя, стоит 9. Британская империя стоит на них. Вы никогда не избавитесь от нас, если не перестанете платить таким, как М.Л. Избавляться от вас? Зачем мне думать об этом грязном деле? Оставим это политикам. Нет, когда я был студентом, я сильно возмущался вашими проклятыми соотечественниками. Если они не будут мешать мне работать и не будут слишком грубы со мной, то мне не захочется чего-то большего. Но вам нужно больше, иначе вы не стали бы приглашать их на пикник. Пикник не имеет никакого отношения ни к англичанам, ни к индийцам. Это мероприятие для друзей. Кавалькада добралась до станции, где подобрала повара Брахмана. Приехал поезд, обдавая раскаленным паром равнину, и 20 век вступил в свои права, вытеснив век 16. Миссис Мур села в свой вагон, трое мужчин в свой. Задернули занавески на окнах, включили электрический вентилятор и улеглись немного вздремнуть. В сумеречном свете они были похожи на мертвецов. Да и сам поезд, несмотря на то, что двигался, казался мертвым, гробом, порожденным научным гением Севера, осквернявшим пейзаж 4 раза в день. Когда поезд отъехал от Марабарских холмов, их отталкивающий микрокосм исчез, уступив место компактному виду, не лишенному романтической привлекательности. Поезд один раз остановился, чтобы набрать воду в пересохшее горло котла и уголь в опустевший тендер. Потом паровоз окинул взглядом уходящее вдаль полотно, набрался мужества, рванулся вперед, обогнул гражданский поселок, пересек, не снижая скорости, переезд и резко остановился. Чандрапур! Чандрапур! Экспедиция окончилась. Да, путешествие окончилось. Они сидели в полумраке вагона и готовились вернуться к своей обыденной жизни, когда вдруг случилась странность, переломившая течение этого необычного утра. Дверь вагона распахнулась, и в коридор вошел полицейский инспектор мистер Хак. «Доктор Азиз, мне очень неприятно это говорить, но я вынужден вас арестовать». «Послушайте, это какая-то ошибка», — поспешил вмешаться в ситуацию Филдинг. «Сэр, таковы мои инструкции. Обстоятельства мне неизвестны». «Но по какому обвинению вы его арестовываете?» «Мне приказано не говорить об этом». «Не надо разговаривать со мной в таком тоне. Предъявите ордер на арест». «Сэр, в таких случаях, как этот, ордер на арест не нужен. За справками обращайтесь к мистеру Макбрайду». «Очень хорошо, так мы и сделаем». «Хорошо, идемте. Азиз, старина, не волнуйтесь, это какое-то недоразумение. Пойдемте, доктор Азиз, полицейский экипаж уже ждет». Молодой человек издал рыдающий звук и бросился к противоположному выходу, готовый выпрыгнуть на пути. «Не вынуждайте меня применять силу!» — крикнул мистер Хак. «Ради бога, только не это!» — закричал Филдинг. Его нервы тоже были на пределе. И, схватив Азиза за руку, удержал его на месте, рванул на себя и встряхнул, как капризного ребенка. Еще секунда, и он бы попытался бежать, а потом последовали бы свистки, беготня и прочие прелести охоты на человека. «Дружище, мы поедем к мистеру Макбрайду вместе и узнаем, что случилось. Он приличный человек, это недоразумение, он извинится. Никогда и ни за что не нарушайте закон». «Мои дети, мое доброе имя!» — плачущим голосом стонал Азиз. Крылья его бессильно повисли. «Ничего страшного не произошло. Наденьте шляпу, дайте руку, я вас не брошу». «Слава богу, он не сопротивляется!» — облегченно воскликнул инспектор. Они рука об руку вышли на станцию, залитую полуденным зноем. На платформе царило необычное оживление. Из вагонов высыпали пассажиры и их слуги, прибавилось и полицейских. Ронни встретил миссис Мур. Мохаммед Латиф принялся громко причитать. Прежде чем они успели протиснуться через толчею, Филдинга резко окликнул мистер Тертон, и в тюрьму Азиз поехал один.